Глава вторая. Период восстановления. Реформы 2006-2007 годов. Периодом восстановления в России называется время между Второй и Третьей империями 2000-2012. Время начала возрождения Великой России, совпавшее с началом третьего тысячелетия. С 2000 года, фактически с конца 1999, началось правление Владимира II Восстановителя, удостоенного этого прозвища, потому что при нем Россия опять стала великой державой. К концу правления даже с элементами сверхдержавы. Кроме того, при нем и благодаря ему нормализовались и начали развиваться все сферы общественной жизни, хотя не все одинаково, одни быстрее, другие медленнее. Все это подготовило страну для цивилизационного рывка к невиданному прежде величию, произошедшему при его преемнике. Владимир II был приведен к власти окружением Бориса Проклятого в качестве его наследника, о чем оно быстро пожалело. Впрочем, первую и даже большую половину своего правления, хоть он и был весьма популярен и даже любим народом, и все шло неплохо, но ничто не предвещало тех бурных событий, благодаря которым он вошел в историю так, как это случилось. Первый срок своего президентства и почти весь второй он предпочитал не разрушать сложившееся, пусть и не очень терпимое, положение, что, казалось бы, граничило с преступным бездействием. Однако малозаметными действиями он сумел вызвать за это время радикальные изменения в настроениях народа и в состоянии общества. Вот вроде бы все так же плохо, как несколько лет назад. Ничего принципиально не изменилось. По-прежнему правят бал олигархи и коррупционеры, все так же давит Запад. А тем не менее самоуничижение сменилось возвратом национальной самоидентификации и самоуважения. На смену деморализации и отчаянию пришли уверенность и озлобленность. Как теперь мы понимаем, такая политика минимального вмешательства проводилась Владимиром II не из-за нерешительности, а именно из-за понимания того, что крутые виражи не делаются государствами в фазе полной деморализации. К тому же он хорошо понимал и чувствовал своих соотечественников – и знал, что очень многие вполне патриотические люди мучаются сомнением, а может попробовать уйти от повторения традиционного цикла российской истории. Может не воссоздавать империю, не ставить амбициозных национальных целей, а интегрироваться в европейскую цивилизацию и стать богатым и спокойным, хотя и невеликим государством. Сейчас известно, что Владимир II, плоть от плоти своего народа, и сам мучился теми же сомнениями. «Вот если ход жизни подведет к тому, что это невозможно, — думал он, — тогда уж можно будет сказать самим себе, мы сделали, что могли, и не наша вина в том, что это не наш путь». Но с 2004 года начали постепенно нарастать явления, которые сделали неизбежным начало политики реванша. Поднял голову внутренний враг. Сначала был раскрыт заговор Ходорковского, первого из репрессированных олигархов. Потом по стране прокатилась волна массовых выступлений против неудачных решений властей в социальной сфере, переходящих в массовые беспорядки. Все они, даже начавшиеся стихийно, затем оплачивались и управлялись извне, в основном через российских иммигрантов, врагов режима. В это же время США нарушили существовавший у них с Россией тайный договор о том, что Россия не мешает США на мировой арене, в частности, не вооружает их врагов и не использует против них свое право вето в Совете Безопасности ООН. А США не действуют против интересов России и вообще не проявляют активности на постсоветском пространстве. В 2004-2006 годах Америка успешно организовала перевороты в Грузии, Украине, Киргизии, приведшие к власти проамериканские и при этом оголтело антироссийские режимы, а также безуспешно пыталась сделать это в Белоруссии. Все это было направлено не только и не столько на окружение России врагами, сколько на отработку методов захвата власти в постсоветских государствах с целью применить их далее на самой России. Одновременно было усилено давление на Россию по всем фронтам международной политики. Наиболее показательным является пример того, как ее под надуманными предлогами много лет не пускали во Всемирную торговую организацию. Ирония заключается в том, что России при ее тогдашней структуре экспорта ВТО была и не нужна, и Запад проиграл намного больше. Все это явилось реакцией на осознание того, что Россия, несмотря ни на что, обладает потенциалом к восстановлению величия. Как раз по итогам первого пятилетия правления Владимира II, значит, ее надо уничтожить или резко ослабить. Все разговоры об отступлении ее от демократии были не более чем словесной шелухой. Базовый оперативный сценарий заключался в том, чтобы любым способом вызвать в России кризис настоящий, а на его фоне инсценировать демократическую революцию, не настоящую, в силу абсолютной маргинальности так называемого демократического движения в России, и в помощь ей осуществить интервенцию силами НАТО. Потом новые власти отказались бы от ядерного оружия. Еще Ходорковский обещал это в случае прихода к власти. Ликвидировали бы ВПК, а потом устроили бы добровольное разъединение России на несколько русских и несколько нерусских государств, повторив путь Югославии. Но российская элита в середине 2000-х годов, при всей общенациональной критике в ее адрес, притом вполне справедливой, была уже совсем не та, что в 1995-м и даже в 2000-м. Из так называемых революций в указанных странах ближнего зарубежья были извлечены уроки, и власть совершила все необходимые превентивные действия, ослабила и изолировала потенциальные центры такой революции у себя, перекрыла каналы финансирования и тому подобное, ничего особо жесткого предпринимать и не пришлось. Все-таки в тогдашней России, в отличие от ее соседей, коррупция, несправедливость и тому подобные проявления, называемые по-русски беспределом, не перешли всех мыслимых границ. Напротив, с 2000 года они хоть и медленно, но уменьшались.